Глава 14. Первая и вторая. Я очнулся в непроглядной тьме. Переключил глаза на ночной режим и с удивлением обнаружил, что нахожусь в клетке из каменных зубьев, выходящих из пола и смыкающихся у меня над головой, образуя нечто наподобие яйца. Или тюльпана. Оглядевшись, я сразу заметил рядом с собой еще одну такую клетку, в которой сидела Кукримилия. Она прижимала колени к груди и обнимала себя крыльями. «Что случилось? Где мы?» — спросил я. «В клетках подчинения», — как-то безучастно ответила она. Ее немигающий взгляд был направлен в землю. «Это плотоядные растения. Когда в них попадает жертва, они закрывают кувшинки и каменеют до тех пор, пока жертва не перестанет сопротивляться. После этого корни впиваются в ослабшее тело и прорастают внутри жертвы, полностью подчиняя ее воле проводницы. Внимание! В воздухе зафиксированы частицы неизвестного галлюциногенного вещества. Опасность низкая. Поправка. Экспресс-анализ выявил возможность воздействия данных частиц на нейронную матрицу мозгового центра. Опасность изменена на высокая. Вот хлябь, нужно срочно отсюда выбираться. «Эй, кукушка, ты как себя чувствуешь?» «Никакая! Я! Не! Кукушка!» Ни с того ни с сего вспылила она, вскочила на ноги и принялась со злостью царапать зубья клетки. Внезапно мутантка резко отшатнулась назад и принялась оглядываться по сторонам с огромными от удивления глазами. «Куда все подевались? Где вы? Куда я попала? Здесь кто-нибудь есть? Эй!» «Кукримилия, я тут, видишь меня?» Попытался я привлечь ее внимание, но все оказалось тщетно. Девушка совершенно меня не воспринимала. Она некоторое время крутилась в клетке, а потом снова села на каменистый пол, прижала колени к груди и укрылась крыльями. Спустя несколько секунд я вновь попробовал заговорить. «Как мы сюда попали?» «Тебя нашли перед разрушенной статуей богини? Меня? Просто нашли. Сказали, что мы виноваты в уничтожении идола и заперли здесь. Совсем скоро придет... Надо же, какой жирненький хапилоп!» Потянулась она рукой вперед, изображая, что гладит кого-то. «Сочненький, вкусненький! А ну иди сюда!» Девушка цапнула зубами воздух, а после удивленно уставилась перед собой. «Арасиэль всегда был так добр ко мне, а теперь...» Из ее глаз потекли слезы. «А теперь он меня даже не вспомнит!» Кукримилия горячо разрыдалась, уткнувшись лицом в ладони. Я пытался было снова ее как-то отвлечь, но она меня даже не слышала. «Зараза, надо что-то делать, пока и меня не накрыло!» «Привет!» — раздался позади меня знакомый голос. Я резко обернулся. За прутьями клетки стояла Мистерия. «Нет, нет, нет, только не это!» — замотал я головой, пытаясь скинуть наваждение. «Что значит нет? Ты не хочешь меня видеть?» — обиделась она. «Ты ненавидишь меня, да?» «Да нет же, просто ты не настоящая!» «Вот как значит. То есть для тебя я не настоящая?» «Хорошо, я все поняла. Пришла тебе помочь, а ты меня гонишь. Да и ладно, плевать я на тебя хотела. Выбирайся сам. Прощай». Мисти демонстративно развернулась и пошла прочь. «Соберись, Серега, это мираж, это всего лишь мираж. А если не мираж?» «Постой!» — крикнул я ей вслед. «Да?» — обернулась она полубоком. «Ты сказала, что можешь вытащить меня отсюда?» «Я сказала, что могла бы тебе помочь», — еще больше развернулась ко мне Мистерия. «И как же?» Она улыбнулась и вновь неспешно направилась ко мне, доставая из-за спины снайперскую винтовку. «Вот так». Раздался выстрел. Бронебойная пуля насквозь пробила зубья клетки, разрушив их к чертям. Второй выстрел пробил зубья на противоположной стороне. «Все, вылезай оттуда, нам пора», — Мисти приглашающе подала мне руку. Потянувшись в ответ, я думал, что все, сейчас я ее затрону, и она исчезнет, ведь она мираж. Ничего подобного. Ее рука оказалась самой, что ни есть, настоящей. «Ну что, убедился?» — ухмыльнулась Мистерия. «Ладно, тут охраны полно. Давай быстрее выбираться». «Погоди, а как же Кукримилия? Ее тоже надо освободить». Мисти недовольно вздохнула и выстрелила еще два раза. Кукушка находилась в полудреме и никак не реагировала на происходящее. Пришлось мне взвалить ее на плечо и тащить на себя. «Быстрее!» — поторапливала мисс. Мы выбрались из пещеры и снова оказались перед седьмым городом. «Как ты меня нашла? И что с тобой случилось в реале?» — принялся я задавать мучающие меня вопросы. «Давай попозже поболтаем, хорошо? Нам сейчас сбежать отсюда надо», — рассердилась она. Мимо шел мутантский патруль, от которого мы спрятались за камнями. «Все, прошли. Быстро за мной и не шуми», — скомандовала Мистерия. Мы перебежали за другое укрытие, потом еще за одно и еще. А затем наконец-то выбрались за пределы видимости города, свернув в узкую пещеру. «Слушай, Мистерия, нам нужно поговорить», — обратился я к девушке, усадив Кукремилию на землю. «Да, как я и обещала, давай поговорим», — с охотой ответила та. «Но сперва позволю узнать, что ты делаешь в землях мутантов». «Пытаюсь достучаться до Виры, как мы и планировали». «И каким образом?» — с интересом уставилась на меня Мистия. «Ох, это долгая история», — ушел я от ответа. «Тут все так запутано, что сразу и не разберешься. Представляешь, я помог им в войне с андроидами, и мне разрешили свободно передвигаться по их территориям. А ты как умудрилась так далеко забраться?» «Пошла по твоим следам, так и забралась», — улыбнулась она. «И какая же у нас следующая цель в твоем плане, в котором мне разобраться?» «Во-первых... О, смотри, какую я тебе снайперку раздобыл», — отцепил я от бедра собранный вариант оружия. «Смотри, какое качество». «Ого, здорово!» — восхитилась девушка, приняв в руки винтовку, хотя в ее глазах никакого восхищения не было. «Слушай, а помнишь, ты мне про дхарактский омут жизни рассказывала? Что-то про то, что он может воссоздать жизнь на планете?» «Верно», — осторожно ответила Мистерия. «Ты действительно веришь, что он еще функционирует?» «Да, я думаю, что он функционирует». «Но ведь столько лет прошло. На поверхности пустыня, вся природа гибнет, а он даже не пытается сохранить там жизнь. Так что он либо сломался, либо его и вовсе не существует». «Он существует», — сжала кулаки Мисти. «Я знаю это». «Ты нашла какие-то доказательства?» — спросил я, но она почему-то не стала отвечать, а лишь молча сверлила меня взглядом. «Послушай, возможно, я и правда знаю, где находится ключ к транспондеру, и, возможно, я мог бы даже принести его тебе, но мне нужно знать про омут жизни все. Что он из себя представляет именно сейчас и способен ли еще восстановить экосистему планеты? Так что, ты ответишь на мои вопросы, проводница?» Мистерия отвела взгляд и горячо выругалась. «Гхасра, как ты понял?» Я даже усмехнулся. «Поверь мне, ты ужасная актриса». «Ну, я пыталась». «Так ты знаешь, где ключ?» «Сначала расскажи про омут жизни». «Если принесешь мне ключ, я его тебе даже покажу. Идет?» «Не соглашайся!» — внезапно вскрикнула Кукремилия, вернувшись в сознание. «Да когда ж ты уже сгинешь?» — прошипела проводница. Бедную кукушку резко сдавило чем-то незримым со всех сторон. «Не слушай ее!» — прохрипела она, а затем лопнула, как переспевшая вишня. «А вот это ты зря сделала!» — вернул я гневный взгляд на проводницу. «Хочешь, чтобы я и с тобой так же поступила?» — перешла она в атаку. «Говори, где ключ, или...» «Знаешь, в чем твое главное отличие от Мисти, которую ты пыталась скопировать?» «Она меня не боится», — активировал я шлем. Проводница в ужасе шарахнулась в сторону, и тут же все померкло. Я открыл глаза и понял, что нахожусь все в той же каменной клетке из зубьев, но теперь еще и какие-то корни проросли сквозь землю и впивались в мое тело. Подскочив на ноги, я вырвал их из себя и запустил процедуру очистки организма. Кукремилия валялась в соседней клетке, ее точно так же пожирали корни. «Вот падла», — выругался я, имея в виду их богиню. Выпущенная звезда за несколько секунд прорубила мне путь на волю, а следом освободила и кукушку. Я оторвал мутантку от корней, но она так и не пришла в себя. Пришлось взвалить ее на плечо, как и во сне. По идее, я уже знал, как отсюда выбраться, потому и направился к тому же выходу из пещеры. «Зхря!» — до чертиков напугал меня голос, донесшийся из самого темного участка этой темницы. Я остановился и всмотрелся в темноту. «Да ладно», — не поверил я своим глазам. «Кукушка?» «Есть черхас мхинят хак назовхеш мхоск выгрызу», — прищурилась находящаяся в клетке девушка. Это определенно была вторая кукремилия, только совершенно без мутаций. Самая обыкновенная девушка в жесткой одежде из кожи. «Постой-ка, ты близняшка кукушки, верно? Она как-то заикалась, что у нее есть близняшка». «И глаза вырхву!» «Да ладно тебе, не кипятись. Насколько мне известно, ты здесь уже давно сидишь. Но, как вижу, до сих пор не поддалась влиянию проводницы. Как тебе удалось?» «Всё глупые хапилопы. Дхумуешь тхом хогут запхугать. Нхоимнхе схламить кукхримилиандрессину». «Кукримилиандрессина, значит», — повторил я по слогам. «Хорошо. Так за что тебя сюда посадили? Противишься воле богини?» «Богини?» — выплюнула она гадкое слово. «Богиня машина кхакитх». «Ага, то есть ты в курсе?» «Закрой свой рхот. Хватит говорить. Стража скоро будет здесь. Помоги мне выбраться, я покажу безопасный путь отсюда». На радаре замигали красные приближающиеся точки. Гадство. Конечно, можно было бы их просто убить, но осложнять и так натянутые отношения с мутантами не хотелось. С помощью звезды я освободил вторую кукушку, и она повела меня совершенно в противоположную сторону через страшно узкие расщелины, сквозь которые было ужасно неудобно протаскивать спящую оригинальную кукремилию. «Гхасра!» — злобно прошипела близняшка. «Нхас преследуют, потому что тхы вханяешь с хидьмым гхородом!» «Ну, простите», — проворчал я в ответ, потому как мне порядком уже надоело это лазание меж камней. «Вот так лучше?» — применил я функционал хамелеона, скрывающего запах. «Лхудше». Мы продолжили продираться через каменистые гущи. Долго, упорно, настойчиво. Но в конце концов все же выбрались в туннель пошире. «Все, привал», — буркнул я. «Ждем, когда твоя сестра очухается». «Штхо устхал, слабак». «Помолчала бы». «Сидите, если хотите. Я зхаедхой». Кукремилия вторая зачем-то оскалилась, но так, словно пыталась улыбнуться, и полезла в ближайшую расщелину. Я не стал ее останавливать. Пускай идет куда хочет. Нас она вывела из тюремной камеры, и ладно. Я уселся рядом с кукремилией первой и просканировал спящую девушку. Никаких отклонений анализатор не выявил. Наниты уже вывели из ее тела чужеродные организмы, то бишь корни проводницы. Осталось лишь ждать, пока она придет в себя. Пользуясь случаем, я вышел из игры, чтобы узнать последние новости. Мишель так и не нашлась. Эмтериумные клетки, внедренные в мое тело, так и не подчинились. Точнее, какую-то одну проблему ученые устранили, но на ее месте возникли две других. Все как в жизни. Ладно, уже даже не смешно. Мне сообщили, что меня проведывали родители. Они посидели немного и вернулись к своим новым обязанностям. Ведь сейчас моей жизни пока что ничего не угрожало, а значит, и волноваться было не о чем. Я забрался в соцсети и прочитал сообщение от Ани. Она написала, что в игре все хорошо, ее вытащил клан Альфа и теперь охраняет. Но ключ она им отдавать не собирается. Сказала, что отдаст его только мне. Вот и молодец. Еще одно сообщение было от Изибризи. Ну, в смысле, от Вадика. «Привет, я все сделал. Я прилетел к ней. Она потрясающая девушка. Скорее всего, на какое-то время останусь здесь, так что не теряйте меня. Но скоро мы вернемся. Вместе, представляешь? Наташу, оказывается, пригласили на практику куда-то рядом с Томском. Подробностей не знаю, но мы скоро приедем». Ответил ему смайликом с оттопыренным большим пальцем. И тут меня привлекло сообщение, которое я забыл прочитать еще в прошлый раз. Писал мне некто с ником Крипер. «Здравствуй, Сергей. Как самочувствие? Ничего не болит? Хорошо, если так. Значит, эксперимент увенчался успехом. Новый виток эволюции человечества не за горами. Желаю тебе всяческого благополучия. И сохрани, пожалуйста, свое тело. Мне было бы любопытно его как-нибудь изучить. Оторвал я обескураженный взгляд от сообщения. Внезапно оно само по себе удалилось, и я не успел ничего сделать. Это что вообще было? Что-то случилось? Обратил на меня внимание один из ученых. Да нет, нет, все нормально. В некоторой растерянности я вновь вернулся в рекриптум. И тут же в ужасе дернулся назад и ударился затылком о каменную стену. Прямо перед моим носом висело лицо Кукремилии II. Она с интересом меня разглядывала и смачно пережевывала какую-то личинку размером с кулак, сок которой обильно лился по ее губам и подбородку. «Чего тебе?» — чуть было не матюгнулся я. «Тхыс, смешной!» Наконец она отошла и уселась на противоположной стороне коридора, продолжая свою противную трапезу. «Будешь?» — предложила она, протянув мне еще живую личинку. Как оказалось, она их набрала с запасом. «Нет». Кукремилия первая до сих пор не очнулась. Некоторое время мы со второй просто глядели друг на друга, но потом я все же заговорил. «Почему ты вернулась?» «Никто не запхрещал», — ответила она с набитым ртом. «Не запрещал, просто я подумал, что...» «Ох, ужас какой!» — страдальческим голосом заговорила Кукремилия первая. «Вот это меня помотало. Где я?» «Сам не знаю, но пока что в безопасности», — переключился я на пребывающую в похмелье кукушку. «А ты настоящий?» — покосилась она на меня и даже ткнула пальцем в бок, дабы убедиться. «Да настоящий, настоящий!» «Точно? Тот хапилоп тоже так говорил, а потом бах!» — кукушка изобразила пальцами нечто наподобие взрыва. И тут она заметила сидящую напротив близняшку. «А это что здесь делает?» — мгновенно встрепенулась и напряглась Кукремилия. «Это Хавхам жизнь спасла!» — покачала в воздухе недоеденной личинкой вторая. Первая подскочила на ноги, оскалилась, ощетинилась, выпустила когти и уже была готова прыгнуть на сестру. «Эй-эй, спокойней, ты чего?» — вмешался я. «Она пыталась убить хранителя!» — яростно выпалила первая. «И поплатится за это!» «Да подожди ты, успокойся! Мы выбрались из заточения лишь благодаря ей, так что давай повременим с расплатой». «Благодаря ей? Ни за что не поверю». «Хичинку хочешь?» — протянула вперед руку вторая. Все это время она просто продолжала невозмутимо сидеть и наслаждаться происходящим. Первая вновь бросилась в атаку, но я снова успел ее поймать. «Она тоже знает, что одна из ваших богинь не настоящая», — тихо проговорил я. «Так что давай сначала с ней побеседуем. Убить ее всегда успеется». Мутантка вывернулась из моего захвата и, что-то рыча себе под нос, отошла в сторону. «Ты хочешь на них хочешь?» «Жуй сама свои личинки», — повернулся я к ней. «В клетке ты сказала, что ваша богиня — машина. С чего ты это взяла?» «С тхаво штхотхаки есть». «А поподробнее?» «От стхань я ем». «Вот ведь вредно. Да и хрен с тобой, пообщаюсь пока с более цивилизованными людьми». «Эй, кукуш!» — уселся я на землю рядом с ней. «Тебя правда бесит, когда я тебя так называю?» Сначала она недовольно покосилась на меня, а затем однозначно ответила «Да». «Ладно, прости, больше не буду. Расскажешь, что случилось после уничтожения статуи?» «Ну, прибежал Драгнак, долго орал, в основном по поводу уничтоженного идола богини. Потом приказал нас с тобой посадить в клетки подчинения, потому как это мы во всем виноваты, по его мнению. Вроде ничего больше интересного не произошло. А, ну и еще совет отозвал большинство воинов с поверхности на защиту городов, так как у нас теперь тут...» — она развела руками. — Небезопасно. — Еще бы! — поддакнула близняшка. Кажется, она наконец-то наелась. — Итхак, вхыз, отхумали, убхить бакхиню, вхерна? Мы с первой переглянулись. «Тхагда я с вхами!» «Нет, погоди. С чего ты взяла, что мы задумали ее убивать?» — возмутился я. «Зачем тхагда вхы ее с тхатую унхичтожили? Скучно стхало?» Тут я уже не нашелся, что ответить. Вторая с довольным видом усмехнулась. «Идхем, я знхаю к ней кархоткий пхуть». «Нет, не идем», — твердо сказала первая. У нас своя дорога. Если будет нужно, мы найдем богиню и без твоей помощи». Фыркнув друг на друга, как кошки, эти две сестрички разошлись по туннелю в разные стороны, предоставив мне право выбора. «Ну и что, товарищи? За кем посоветуете мне проследовать? Первая или вторая?»